Глава 8. Общими усилиями. Маргота, очнитесь! Я не сплю. Нечего на меня орать. Юлия пыталась кого-то разбудить. Это ясно. А вот кто ей ответил, Лючана сообразил не сразу. Голос хриплый, похмельный, язык заплетается. Лампочка сознания, едва тлевшая в сумерках, вспыхнула в полную силу. Он открыл глаза и моргнул. Получилось, как мгновенный сбой на обзорном мониторе. Ну, конечно, он в шлеме Морса. Отрабатывая попытку моргнуть, камера на конце удочки послушно отключилась на долю секунды. «Маргота, вы меня слышите?» «Слышу». В доказательство он шевельнул удочкой, ловя Юлию в поле зрения. Помпелянка сидела перед ним на корточках. На лице ее читалась тревога. Неужели действительно за него переживает? В смысле, никак за ценного сотрудника. «Мы уже полчаса вас будем. Капитан Бежан хотел перепрограммировать ваш морс». «Неплохо бы. Этот гадский морс вколол мне транквилизатор». Лючана покрутил затекшей шеей. Камера не дрогнула ни на волос, передавая в мозг изображение с зафиксированной точки. «Он ждет», — хмурясь буркнул Бежан. На всякий случай Вейхтен держал пленников под прицелом лучевика. «Может, вы мне скажете, чего он ждет?» Повинуясь молчаливому приказу, камера дала панораму рубки. За пультом сосредоточенно работали барабанщик и гитарист. Похоже, они согласились бы делать что угодно. Вычислять координаты, ремонтировать корабль, голыми руками нужник чистить, лишь бы не отвлекаться, не смотреть, не видеть. Пульчинелло топтался рядом, в двух шагах. Он беспокоился, насколько это слово применимо к овощу. Бессмысленный взгляд голубых глаз блуждал по рубке, раз за разом возвращаясь и задерживаясь на кормильце. В руках Пульчинелло по-прежнему держал посуду с замазкой. И горе тому, кто рискнул бы отобрать у несчастного его законную порцию. «Он голоден», — сказал Тарталья. «Он пришел, чтобы я его накормил». Бежана чуть не хватил удар. Словно пленник во всеуслышание назвал Кея Кабада IV, да воссияет свет владыки над миром сучьим потрохом, а потом снял штаны, помочился в костер и угостил трубача жареной саранчой. «Корми!» — с усилием выдавил Вейхтен. Лицо Бежана налилось дурной кровью. Забыв о лучевике, он отвернулся. Воспользоваться его оплошностью никто и не подумал. «Ладно». Неловко действуя скованными руками, Лючана отстегнулся от кресла. Его подбросило в воздух, он едва не налетел на овоща. Экономя энергию, искусственную гравитацию на корабле снизили до половины стандартной. Стараясь точнее рассчитывать движение, он взял у Пульчинелло миску. Лицо овоща, ладони, да и все тело, если судить по открытым взгляду местам, покрывала тончайшая пыль серого цвета. Когда Пульчинелло двигался, эта пыль, похожая на пепел, осыпалась на пол рубки. При виде неприятного зрелища Тарталью одолел нервный зуд. Особенно чесалась татуировка. «Сейчас будем кушать. Обождешь минутку?» «Конечно обождешь, ты у меня умница». Открыть банку с замазкой не получалось. Силовые браслеты мешали свести руки. «Снимите с него наручники!» Трубач повиновался. «Как это Юлия заставляет всех слушаться?» Лючана потер запястье и выдернул язычок банки. «Даже террористов!» Усадив овощи в кресло, он начал кормление. Использовать навыки невропаста? «Нельзя. Опасно. Королева боль здесь. Неизвестно, как Пульчинелло может среагировать на боль. Разворотит трубку в хлам и уйдет в космос». «Малыш, ты когда-нибудь думал, что будешь кормить с ложечки?» «Знаешь, кто он?» «Знаю. Нейрам Саманган. Ваш лидер Антис». Сболтнул лишку? «Плевать. Лидер Антиса Вейхтенов показывали в новостях. Открытая информация». Тарталья заглянул в безмятежную глубину глаз Нейрама, едва не получив инфаркт. «Нет. Настоящее имя не вызвало бывшего Антиса никакого отклика». «Бывший Антис? Не смеши меня, малыш!» У маэстро Карло на нервной почве начался словесный понос. «Это все равно, что сказать бывшая овчарка. Антис остается Антисом до конца дней, даже превратясь в робота. Полчаса назад ты убедился в этом на собственной шкуре». Тебе известно, что с ним случилось?» Лючан откупорил вторую банку. «Отвечай». «Нет. Когда мы встретились 3 дня назад, он уже был таким. Я не в курсе, кто лишил его рассудка. По-моему, это вообще за пределами возможного». «Радуйся, что ты не Вейхтен, дружок», — усмехнулся добряк Гишер. «Можешь спокойно врать, не моргнув глазом. Да и в самом деле, откуда тебе знать?» «Почему он пришел к тебе?» «Он мой подопечный. Мне его выдали. Лючана едва не ляпнул в гладиатории. Я его кормлю. Вы меня похитили, и я пропустил ужин. Вот он и явился. У вас не найдется салфетки?» «Салфетки?» «Ну да, вытереть пульчи, вытереть ему губы». Бежан засопел, сунул лучевик в кобуру и принялся шарить по многочисленным карманам своего обмундирования. В одном из них, к удивлению Тартальи, обнаружился запечатанный пакетик с гигиенической салфеткой. Губы Нейрам вытер сам. Очень хотелось сказать «с радостной старательностью идиота». Однако радость на лице Антиса не отразилась. Забрав измочаленные остатки салфетки, Лючано сунул их в щель утилизатора. «Значит, ты его кормишь, и все?» «И все». «Правильно, малыш. Он у Вейхтенов национальный герой. На Фарвардине ему памятников наставили, тьму. О гладиаторских забавах лучше умолчим». «Можешь его вылечить?» После убийства Психира Бежан свято верил в гений пленника. «Нет, я...» Лючано осекся, поймав предостерегающий взгляд Юлии. «В смертельной игре нужны козыри, призрачные, мнимые, какие угодно». Блеф с почтовыми рабами дал результат. Теперь наша очередь. «Я только наладил с ним общий контакт. Вот, смотрите». Он нащупал у Антиса базовый пучок моторика. «Хватит сидеть. Разомнем-ка ноги». Коррекция далась легко. Овощ встал, прошелся по рубке. На ходу, с помощью невропаста, приноравливаясь к пониженной силе тяжести. Возможно, со временем... Он замолчал. Гитарист с барабанщиком прерывали работу. Бежан окаменел. Трое вейхтенов, как завороженные, уставились на лидер Антиса их державы, живого покойника, гуляющего по рубке. В их взглядах благоговение мешалось с едва сдерживаемой яростью. Зловещая тишина превращалась в грозовую тучу, готовую разразиться громами и молниями. «Господа!» Туча дрогнула, Нейрам Пульчинелло остановился. Взгляды вейхтенов уперлись в Помпелянку. «Не пора ли заняться спасением наших жизней? Боюсь, время не ждет». «Самим не выбраться», — резюмировал Бежан, наскоро проглядев результаты диагностики. «Реактор вышел из строя. Восстановить его не удастся. Мощности маневровых двигателей не хватит для разгона и РПТ-маневра». «Гиперсвязь?» «Повреждена внешняя антенна. Кроме того, нужна ювелирная точность наведения. А мы даже не знаем своих координат». «Как это не знаем?» Зверообразный гитарист шумно вздохнул. «Система навигации сбойнула. Ну, когда он в Нейрам врезался. Координатная сетка сдвинулась». «Кто в кого врезался?» Отважился вмешаться Тарталья. «Это ведь Нейрам в нас, а не мы в него». Вейхтены уставились на пленника, как на идиота. «Наш корабль называется Нейрам», объяснил барабанщик. «Понял, да?» «В честь погибшего героя». Он мотнул головой в сторону Антиса, безучастно застывшего на месте. Фиолетовая грива музыканта взлетела, разметалась солнечной короной вокруг светила и, не торопясь, опала. «Шутки пониженной гравитации?» «Ага», — кивнул Лючано. «Ясное дело». С вопросами он твердо решил повременить. «Без точных координат?» — вмешалась Юлия. «Даже обычный радиосигнал не достигнет цели. Систему навигации можно починить?» «Можно», буркнул гитарист. «Только долго. Засечки по звездам, поправки, новая калибровка. 3 суток, как с куста». «Не ворчи, Заль», осадил его Бежан. «Нет у нас 3 суток. Жизнеобеспечение вот-вот накроется. Утечка энергии. Регенерация воздуха, обогрев. Даю сутки. От силы 2. «А зарядить аккумуляторы? Вы же вейхтены». «Вейхтены разные бывают. Самые горячие с реактором работали, мир их праху». «Не в том дело», – перебил барабанщик. «Мы отрезаны от аккумуляторов. Энергетический отсек вне доступа». «За 2 сутки мы не доберемся до Терафимы?» «На метле?» На маневровых? Нет. Мы шли 7 часов со средней скоростью 0,51 света. На маневровых мы даже скорость до конца не погасим. Были бы координаты, дали бы по радиосигнал терпим бедствия. До Терафимы 3,5 часа на свете, до Тамира меньше. Спасатели бы успели. Что за Тамир? Еще одна планета в системе? В любом случае нам необходимы координаты. Есть идея, господа похитители. Победная улыбка Юлии вселяла надежду. Ну? Вы схватили двух моих рабов. Детей-близнецов. Они на корабле? Да. Дети, гематры. Они в силах рассчитать поправки. Гиф, детей сюда, живо! Барабанщик вскочил, забыв о пониженной гравитации, и вылетел из рубки в буквальном смысле слова. В коридоре послышался грохот и сдавленные ругательства на Вехт-Ар. Гиф поминал змеиную мать, ее сладкое молочко и длинный список нечестивых мужей. «С детьми аккуратнее!» — крикнул вдогонку Лючану. Заполняя вынужденную паузу, гитарист втиснулся в одну из активированных голосфер и начал рыться в ядре. «Аварийная частота работает», — доложил он. «Только сигнал надо давать направленный, иначе мощности не хватит». Вернулся барабанщик, ведя за руку бледную Джессику. Давида Вехтен нес, прижимая к груди второй рукой. «Что с мальчиком?» — дернулся Лючано. Он напоролся на ледяной взгляд Бежана, увидел, как ладонь трубача легла на кобуру и остался на месте. «Коленку ушиб, поцелую, пройдет». «Джессика!» — злую шутку барабанщика Лючано проигнорировал. «Ты в порядке?» «Я в порядке, у меня шишка вот». Девочка гордо продемонстрировала темно-синюю гулю на лбу. Бежан махнул гитаристу. «Заль, тащи понож от Морса и аптечку прихвати. Твоего брата мы вылечим». Эта реплика адресовалась девочке. «В обмен на помощь. Надо выяснить наши точные координаты и заново откалибровать навигационную систему». Джессика и Давид, которого барабанщик сгрузил в свободное кресло, как по команде поглядели на Тарталью. Шлем не помешал близнецам сразу узнать дядю Лючано. Квазар в дюзу. Похитители должны считать детей рабами Юлии, а они... Лючано едва заметно кивнул. Потом качнул головой в сторону Помпелианки. Лишь бы Вехтены ничего не заподозрили. Миг замешательства. Пристальный, оценивающий взгляд Бежана. Догадался? Списал на пси-мощь пленника, грозного убийцы психиров? Или все проще? Он не понимает, отчего дети медлят. Близнецы повернулись к Юлии. «Не обращайтесь к ним напрямую, капитан», — усмехнулась та. «Мои рабы не станут вас слушаться. Обращайтесь ко мне, а я отдам приказ им». Тень сомнения легла на лицо трубача, но вслух Вехтен ничего не сказал, решив не заострять вопрос. Смерть от удушья — скверная альтернатива удовлетворению любопытства. «Вы слышали, капитана, выполняйте», — велела Юлия детям. «Можете говорить без дополнительного разрешения». «Нужен архив координат, мнимая составляющая траектории на момент аварии, доступ к базам данных, технические параметры реактора, интегральный выход на внешние обзорники, модуль текущей скорости корабля, плотность излучения в этом секторе, галактический атлас». Бесцветным голосом начала перечислять Джессика. «Схема корабля и его масса», — закончил Давид. «И сориентировать корабль так, чтобы продольная ось совпала с вектором движения». Мальчик держался хорошо. Ему было больно, но он не хныкал и не жаловался. На замурзанных щеках виднелись две светлые дорожки, уже высохшие. Бежан хмыкнул с уважительным одобрением, а барабанщик нырнул в голосферу, обеспечивая сбор данных. «Готово», — отрапортовал он, вновь объявляясь в реальном мире. «Кроме ориентации на Ирама. Это, капитан, ты уж сам. Приглядывай за ними». Бежан занял место за пультом. Нейрам качнуло, компенсаторы инерции не работали. Звездная россыпь на обзорниках слегка повернулась. Трубач продолжил манипуляции, изменяя курс на крошечные доли градуса, и картинка на мониторах застыла. «Есть ориентация. Работайте». Джессика немедленно оказалась у пульта. Переключив режим эмиттера, она уверенно отправила одну из рабочих голосфер брату, после чего забралась с ногами в кресло, притянула вторую голосферу к себе и залезла внутрь почти целиком. Живая иллюстрация к выражению «с головой идти в работу». Индикаторы на пульте взбодрились, замигав вдвое чаще. В рубке объявился гитарист с поножем и аптечкой-диагностером. Давид, погрузившись в корабельный вирт, даже не вздрогнул, когда Йети ножом разрезал ему штанину на пострадавшей ноге. Сканер аптечки присосался к распухшему колену. «Перелома нет», — гитарист внимательно изучал мини-дисплей. «Ушиб мягких тканей, гематомы и растяжения. Сейчас займемся». Давид вздрогнул. Кассетный инъектор впрыснул ему первый коктейль стимуляторов и регенерантов. Настала очередь поножа. Аппарат загудел, меняя конфигурацию. Лючано зачарованно наблюдал, как металлопластовая конструкция втягивает лишние чешуйки, приноравливаясь к ноге мальчика. Минута, и Понаж зафиксировал пострадавшее колено, приступив к восстановительным процедурам. «Молодец!» – разогнулся гитарист, хрустнув поясницей. «Даже не пикнул. Эй, капитан, что происходит?» Сферы детей играли радужными бликами, колеблясь, словно мыльные пузыри. «Это вирус, ах вы маленькие дряни!» «Прекратить!» – рявкнул Бижан. «Ничего не предпринимать, это гематры, они так работают!» В голосе трубача не было особой уверенности. Пузыри менялись, уплотняясь и приобретая вид арсанского стекла. Два стеклодува вертели их так и эдак, касались щипцами-невидимками, превращая в дивные сосуды. Копии лиц близнецов. Бутылочные донца глаз, вздернутые носы, упрямые подбородки. Свежая шишка на лбу у девочки, мутно-белая. Лица детей пошли разноцветными полосами. В глубине роились буквы, цифры, иероглифы, пиктограммы. Значки складывались в замысловатые фигуры. Те вращались по сложным орбитам, перетекая друг в друга. В пузыре Джессики возникали топологические модели. По их поверхности стройными колоннами ползли муравьи, спеша с добычей в родной муравейник. Давид оперировал набором многогранников, чьи фрагменты рывками проворачивались в поисках единственно верного положения. Найдя же, на время застывали. Сфера девочки вскипела вихрем. В ней образовалась крутящаяся воронка, всасывая значки в себя. В сфере мальчика распахнулся черный бутон, до озноба похожий на разрыв пространства после выхода корабля из РПТ-маневра. Из бутона потоком хлестали буквы и цифры. За 5-6 секунд первая сфера опустела, а во второй сформировался шар, вертясь с бешеной скоростью. Шар стремительно уменьшался в размерах. «Так, наверное, рождаются микроколлапсары», – встревожился Лючано. «Только черной дыры нам не хватало». Шар схлопнулся в точку и исчез. Обе сферы погасли, дети лежали в креслах без движения. «Давид? Джессика?» «Мы все сделали», – чуть слышно прошептала девочка. «Мы нуждаемся в отдыхе. Мы еще маленькие. Извините». И закрыла глаза. К детям подскочил гитарист с аптечкой-диагностером. Хоботок анализатора качнулся к близнецам. «Спят. Упадок сил. Ну ладно, пусть спят». Он откатил кресло с гематрами в угол и присел на корточки, настраивая аптечку. Трубач с барабанщиком, забыв о пленниках, сунулись к пульту. «Засечки? Есть засечки. Сетка поправок?» «Да это же готовая матрица, бери и вводи». «Проверить надо, вдруг ошиблись». «Кто? Гематры ошиблись? Не смеши атомарный водород». «Ввожу матрицу. Я запущу проверку по вторичным ориентирам. Всех дел на 5 минут, зато будем уверены». «Перестраховщик». «Матрица прошла? Давай динамические параметры. Скорость, курс, вектор гравитационного дрейфа». «Есть». «Начинай калибровку». Пульт весело мигал индикаторами. Один за другим включались эмиттеры контрольных дисплеев. По дисплеям ползли алые и зеленые червяки, возникали таблицы, трехмерные модели, бежали столбцы цифр. Лючано все это говорило ничуть не больше, чем чудеса в сферах близнецов. Главное, дело идет на лад. Он бросил взгляд на Юлию, ища подтверждения. Уловив движение удочки, помпелянка ободряюще кивнула ему. «Дескать, выберемся». Тарталье стало стыдно. Лицо под шлемом вспыхнуло, словно он вдруг сделался Вехтеном, колдующим у реактора. Мужчина называется. Нет, чтобы поддержать слабую женщину. Сам ищет у нее помощи и сочувствия. Позор. То, что слабая женщина при желании съест без соли десяток рефлексирующих баргот, роли не играла. «Есть вторичные засечки. Даю наложение. Идеальное совпадение 99-97. Заканчиваю калибровку. Отлично, ориентирую передатчик». «Бежан, с Терафимой связываться нельзя, нас уже ищут». «Я наведусь на Тамир. Там одни рудокопы, им до Терафимы дела нет». Барабанщик с сомнением пожевал губами. Накрутил на палец фиолетовую прядь волос, пару раз дернул. Видимо, так он стимулировал мыслительный процесс. «Надо, терпим бедствие, отбить». Поделился он своими соображениями. «Мол, авария, реактор вышел из строя, сутки и остынем, класс корабля, координаты, скорость, траектория, чтобы нашли, и все. Буду спрашивать, не отвечать. Только пеленг давать, вроде бы и радио сдохло. Иначе пришлют группу захвата вместо спасателей. Кракен нас заешь». «Типунь тебе на язык», — вызверился на советчика Бежан. «Не каркай». «Поздно. Накаркал». Гитарист, закончив возиться с близнецами, указал на обзорники. В первый миг сердце Лючана подпрыгнуло от радости. «Неужели и впрямь накаркал? Патрульный рейдер с группой захвата. Долгожданное спасение». Он пригляделся, и сердце после глупого скачка приземлилось в желудок. Звезды на обзорниках дергались, будто в припадке эпилепсии. Пространство между ними больше не выглядело, как однородная чернота. Его испещрили оспины и рытвины, а на фоне больного лихорадящего мироздания копошились зловещие кляксы, флуктуации континуума. «Кракен, нас заешь!» У барабанщика был дурной глаз и черный язык. «Боевая тревога!» 10 секунд, и Вехтены нырнули в сферу управления, без церемонии согнав с кресла Лючана с Юлией. В двух оставшихся креслах спали дети. Поискав, куда бы приткнуться, Лючана сел на пол у дальней стены рубки. Юлия и безучастный к происходящему Пульчинелло остались стоять. «Опять я сижу, а дама нет», — пришла в голову идиотская мысль. «Три флуктуации класса 1Н и 1С идут на сближение. Защита. Основной щит сдох. Локальные энергоэкраны. 4 из 7 действуют. Все экраны на рубку. Ждущий режим. Вооружение. Кормовая турель повреждена. Носовая работает. Боекомплект. 1 полный. Заль, турель за тобой. Бей прицельно, эконом ресурс». «Знаю, не впервой». «Легат был прав», — вздохнул маэстро Карл. «Ты притягиваешь неприятности, малыш». Звезды на обзорниках плясали безумную джигу. Космос бурлил, лопаясь гнойными пузырями. Кляксы расплывались по экранам, как кровь на повязке из марли. Рана не спешила затянуться, обильно кровоточа. «Бежан, давай сигнал бедствия». «Без толку, волны не проходят. Видишь, что вокруг творится? Стреляй, Заль, стреляй». «Спокойно, Гиф, не тарахти. Вступим с третьего такта». Лючан ощутил нарастающий зуд. Тысячи мурашек, пришив движение под кожей, стремглав разбегаясь от правого плеча по всему телу. Хотелось содрать с себя кожу и чесать, драть, скрести ногтями то, что находится под ней. Рядом часто и глубоко задышала Юлия, временами тихонько всхлипывая. Казалось, помпелянка занялась любовью с партнером-невидимкой. Овощ закрыл глаза, словно заснул. «Стреляй!» «Ну и выстрелю», — с удовольствием сообщил гитарист. «Фа диез мажоре». Музыкант-диверсант по плечи залез в сферу управления. На обзорниках полыхнуло. Коротко, зло и еще раз. Совсем не так ярко, как на Этне, когда галерные пушкари били из плазматоров. Однако левая клякса явственно отпрянула, съежившись и втянула на ножки. Вокруг фага завертелись микроогоньки. «Добивай!» – зашелся воплем барабанщик. «Кроши гадину!» «Заткнись, Гиф, не ори под горячую руку!» «Из нашей пуколки эту заразу не сожжешь!» – проворчал Бежан мрачней тучи. «Не тот класс!» «А вот пугануть, смазать им пятки салом, реально, были случаи». Лючана в ужасе схватился за голову. «Пугануть? Мы можем их только пугать?» «Не нравится? Ты молись, чтобы они испугались». Зуд превратился в панику. У мурашек выросли ядовитые жвалы. Проклятые насекомые вгрызлись в жилы. Я двинулся по течению, пролившись в мозг. «Бежать! Пешком через космос, на другой край галактики, без воздуха, без жалких крупиц тела, лишь бы подальше отсюда. Шанс. Шанс на спасение». «У нас есть всестихийник!» Он вскочил на ноги, даже не подумав, насколько сомнительно звучит формулировка «у нас». «Хамелеон! Мы удерем на нем! Пока фаги жрут корабль, мы умотаем за 3-9...» «Идиот!» — взорвался барабанщик. Будь у Вехтина на подхвате что-то тяжелое, непременно запустил бы в самозванный генератор идей. Куда мы на хаме умотаем? К Деву в задницу? Почему? Надежда рушилась, грозя погрести людей под обломками. Кляксы на обзорниках вновь задвигались, беря на ирам во фланговые клещи. Сейчас фаги ничем не напоминали кровь на марле. Они размазывались по звездному небу, как масянистая пленка по поверхности лужи. Ноздри затрепетали. В нос шибануло едкой вонью ацетона. Лючано чихнул. До того явной была эта галлюцинация. Космос на экранах шел зыбкими волнами. Мерцая гребнями, волны накатывали на корабль, грозя опрокинуть и утащить в пучину жалкую жестянку с горсткой перепуганных людей. Искалеченный звездолет держался на пределе. «Всестихийник, Барготта, это вам не круизный лайнер?» Восстановив естественное дыхание, Юлия смотрела на Тарталью с сочувствием. «И даже не яхта. На нем можно выйти с планеты на орбиту. На диверсионном хамелеоне чуть дальше. Все, до соседней планеты и то не долетишь. Ни скорости, ни запаса хода. Соответственно, защита от атаки флуктуации не предусмотрена конструкцией. Запустим двигун. Считай, пригласим фагов к столу. Кушать подано». Помпелянку одолевала нервная болтливость. Умирать никому не хочется, даже стервам, выкованным из железа. Произнеся слова вслух, соединяя их в торопливые фразы, кажется, что уговариваешь смерть обождать на пороге. Минутку, и еще одну минутку. Костлявая, деликатно, уверены мы. Леди до мозга костей, она посадится взять и прервать человека, который ничего плохого ей не сделал. «Почему они Нейрам сходу нашли? У нас аварийная утечка энергии. Для фагов это как для акул кровь в воде. За парсек чуют». Сделав чудовищное усилие, женщина умолкла. Бледная, строгая, теперь она просто смотрела на обзорники. «Корабль обречен», — молчала Юлия. «Вопрос лишь в том, сколько нам отпущено судьбой. Полчаса? Час? В любом случае помощь опоздает. Даже если сигнал Бежана пробился сквозь искажение континуума и мчится к загадочному Тамиру со скоростью света». «Зафиксированы еще две флуктуации. Вектор движения от гаммы змеи к нам. Класс? 1О и 1С. Они нас сожрут, надо что-то делать». «Не паникуй, Гив. Делаем, что можем. Проверь распределение экранов. Они должны накрывать рубку». «Да-да, сейчас». Гитарист опять выжидал до последнего. У Йети была выдержка голема. Окажись на его месте Лючано или дерганный барабанщик, полили бы в черный космос, как в монетку. Хищные кляксы сплошь облепили мониторы обзорников, когда турель с излучателями ожила. Стиснув зубы, подавшись вперед всем телом, Заль утопил до упора виртуальные гашетки. Космос озарился рваными вспышками. Бестелесная дрянь, норовившая оплести Нейрам сотнями щупальцев, отшатнулась прочь. Словно птенец-гигант, корабль стремился вылупиться, вырваться к жизни, раскалывая скорлупу то здесь, то там. А проклятая скорлупа сопротивлялась, торопясь восстановиться, по новой окружить клювастого птенца, обездвижить, заточить и переварить. «Они не ушли, стреляй!» «Вижу!» Зуд исчез. Вместе с ним сгинула и паника, сменившись тупой апатией. Корабль ожил, зашевелился. Вздрогнуло, как от удара электротоком, сердечная мышца реактора, чтобы остыть навеки. По кишкам узких коридоров пробежала серия спазмов. Заиграли гитары в студии. Струнным тихо вторила клавинола. Призрак Яцуо Кавабаты, лишенный ног, кружился в операторской. Жучок-волчок, он улыбался, морщил лакированную кожу в углах рта. Стены и переборки стали прозрачными. Не на уровне зрения, а в другом, недоступном обычному человеку диапазоне. Лючано проницал их каким-то новым органом, которому он не нашел бы названия ни на одном из языков Айкумены. «Может быть, на языке флуктуаций?» — предположил маэстро Карл. «Если, конечно, такой язык существует». В голосе маэстро мелькнули знакомые интонации профессора Штильнера. Жуткая, завораживающая фантасмагория объединяла в пестром балагане время, пространство, Нейрам, кляксы за бортом и людей в обезумевшей жестянке. Твердость и незыблемость превращались в гибкость и изменчивость. Воздух обрел шершавую плотность, звуки сделались видимыми. Ярчайшими сполохами они озаряли рубку, отражались от стен, возвращались и смешивались, растекаясь пятнами радуги, пролившиеся с небес на землю. Запах смертного пота бился в висках толчками крови. На Этне, во время атаки стаи, все было иначе. Жить осталось считанные минуты. Апатия окутывала Лючана ватным одеялом. Заснуть и видеть сны мешал легкий, но болезненный интерес, дрожь ожидания. Что дальше? В душе, сознании, желудке шевелилось живое существо, готовое вырваться наружу, как бабочка из куколки, улететь прочь, освободиться. Это наваждение, фантомы искаженного восприятия. Да, я вижу сквозь годы и парсеки керамопласты термосил, присваиваю чужие жизни, делая их своей собственностью, жонглирую сокровенными тайнами. Я заражен частицей Дева. Татуировка папы Лусера расползается по телу, набухает горящими желваками, сопротивляясь вторжению. В мозгу гнездились два шизофренических альтер-эго – маэстро Карл и добряк Кишер. Это правда. Но я человек, я не хочу умирать, не хочу знать, что будет потом, что из меня вылупится, если вылупится хоть что-нибудь. А, маэстро, как вы были правы, мечтая уйти на покой в тихом месте. Кишечник корабля содрогнулся в конвульсиях. Рядом кто-то упал. Кажется, Пульчинелло. Лабиринт коридоров наполнился желудочным соком, едким и дымящимся. «У нас с тобой, дружок», — наставительно произнес Гишер. «Сок в желудке, а в кишках дерьмо. А тут все вперемешку, ясное дело. Фагом закон не писан». Смрад кислой блевотины затопил рубку. Тарталью чуть не вывернула наизнанку. Волна густой жидкости текла со стороны кормовых отсеков. Чудовище не торопилось. Добыча уже находилась в его нутре. Куда денется комок пищи? Никуда. Перед глазами мелькнули нити. Тонкие и белесые, похожие на натянутые сухожилия. Лючано услышал звон бокалов, шум голосов. Рубка Нейрама превратилась в салон яхты Горлица. Стол, уставленный бутылками и закусками, силуэты гостей. Лишь троих он разглядел отчетливо. Граф Мальцов в кресле во главе стола, цыган Илья в углу, над гитарой и венечка золотой. Поэт читал стихи. Тихо, но уверенно, с чувством, хорошо поставленным голосом, без малейших признаков заикания. Потому что куклу-венечку вел умелый невропаст Лючано Барготта, нанятый графом специально для этой цели. Луч света в царстве тьмы, в песках родник, чужой среди своих, сквозь слезы смех, готов вести тебя без помех по всем гиенам мира. Друг мой милый, страх нас сопровождает до могилы, а за могилой он уже не страх. Сгорев дотла на гибельных кострах, о, в пекле тишь да гладь, иное дело, когда душа заложница у тела. Лючано чудесно понимал, всего этого на самом деле нет. Он по-прежнему в рубке Нейрама. Корабль облепили фаги, лишая жертвы рассудка. Но ничего не мог с собой поделать. Он вел венечку, ловко корректируя пучок моторика. Вербальные нити, как обычно, держал маэстро Карл. Иллюзия самоуспокоения. Сосредоточиться и прервать галлюцинацию? Но венечка, стеснительный заика, наваждение это или нет, это была его работа. Тарталья не мог уйти просто так, оставив куклу на произвол судьбы. А тело хочет жить, и вопль души лишь подтвердит, все средства хороши для достижения цели. Целься, друг мой, вздымай сиюминутные хоругви, освой архитектуру на песке. Сегодня весел, завтра же в тоске. Сейчас и здесь, где хоровод материи напоминает хоровод истерик, у дамочек нервических, вперед. Нити натянулись, вибрируя. Пальцы обожгла нервная дрожь. Венечка умолк, с тревогой огляделся. «Тянет», — сказал поэт. «Душу тянет». Все повторялось. Лючано вцепился в нити. «Удержать, во что бы то ни стало удержать». Смерть катилась по коридорам к рубке. «Мембрана, надо закрыть». Галлюцинация сознания, искаженного полями фагов, облепили его, словно капустные листья, кочерыжку. Логика ускользала, растворялась в многослойном безумии. Всегда вперед, кривя в улыбке рот, за кругом круг, за другом враг, и снова, опять всегда, вначале было слово, в конце был жест, а в середине — мы. На хрупкой грани вечности и тьмы, на острие ножа воздвигся дом. Мы, впрочем, заболтались. Что ж, идем. Синяя молния электроразряда метнулась по нитям. Пустота, не успев отпрянуть, с треском лопнула. В нос ударил резкий запах озона. Салон горлицы расползся гнилой мешковиной и стаял болотным туманом на задворках рассудка. Рубка Нейрама. Отчаянно орет барабанщик. Вцепился белыми пальцами в подлокотники кресла и ревет глотку. Бежан мотает головой. За пультом медленно, по-стариковски, разгибает спину гитарист Йети. Расставив ноги, как матрос во время качки, в центре застыла Юлия. В углу сидит Пульчинелло, привалясь к стене. На обзорниках кляксы, отпрянув в замешательстве, суетливо перегруппировываются. Стервятники, слетевшись на падаль, вдруг обнаружили, что добыча еще жива и брыкается. «Все!» — с подозрительным весельем доложил гитарист. «Боекомплект ноль. Могу только плюнуть в обзорник». Он оглядел рубку и издал горлом странный звук. «Икота?» Лючана и Помпелянка, не сговариваясь, проследили за безумным взглядом Вейхтена. Сидя на полу, овощ равнодушно зализывал кровоточащую царапину на предплечье. Язык Пульчинелло мелькал, будто у собаки. Национальный герой, лидер Антис, живое воплощение вершины вейхтенской эволюции. Вейхтен лижет кровь? Для гитариста рушились основы привычного миропорядка. Перед этим меркло все. Развороченный корабль, флуктуации и перспектива скорой гибели. «Марготта!» Окрик Юлии вывел Лючана из оцепенения. «Вы невропаст! У вас есть связь с Нейрамом, так?» «Ну да». «Чего она хочет? Чтобы я повлиял на овоща? Пусть бросит зализывать царапину и не шокирует соплеменников?» «Активируйте его! Он Антис! Скорее, Марготта!» «Я не умею! Я не знаю, как ввести Антиса!» «Попробуйте!» «И он разнесет корабль на куски?» «Постарайтесь, чтобы не разнес. Нам нечего терять. Вы что, совсем тупой? Это как иметь на борту межфазник и даже не попытаться из него выстрелить. Попробуйте. Хуже не будет». Рядом с идеей Помпелианки галлюцинации выглядели детской забавой.